Слово на Богоявление или Рождество Спасителя, святителя Григория Богослова. Христос рождается, славьте! Христос с небес, выходите в сретение! Христос на земле, возноситесь! Воспойте, Господи, вся земля! И скажу обоим в совокупности, да, возвеселятся небеса и радуется земля ради небесного и потом земного. Христос во плоти, с трепетом и радостью возвеселитесь, с трепетом по причине греха, с радостью по причине надежды. Христос от девы, сохраняйте девство, жены, чтобы стать вам матерями Христовыми. Кто не поклоняется сущему от начала, кто не прославляет последнего, с большой буквы, опять рассеивается тьма, опять является свет, опять Египет наказан тьмою, опять Израиль озарен столпом. Люди, сидящие в отмене ведения, да видят вели свет ведения. Матфея, 4 глава, 16 стих. Древняя мимоидоша, се быша вся нова. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Буква уступает, дух преобладает, тени проходят, их место заступает истина. Приходит Мелхиседек, рожденный без матери, рождается без отца. В первый раз без матери, во второй раз без отца. Нарушаются естества законы. Мир горний должен наполниться. Христос повелевает, не будем противиться. Все языцы воспрещите руками. Яко от рача родися нам сын и дадися нам. Его же начальство на раме его. Ибо возносится со Христом и нарицается имя его. Велика совета, совета отчего ангел. Исаия 9 глава 6 стих. Да, провозглашает Иоанн. Уготовите путь Господень. Матфея, 3 глава, 3 стих. И я провозглашу силу дня. Бесплотный воплощается, слово отвердевает, невидимый становится видимым, неосязаемый осязается, безлетный начинается, Сын Божий делается Сыном Человеческим. Иисус Христос вчера и днесь, той же и вовеки. Послание к евреям, 13 глава, 8 стих. Пусть иудеи соблазняются, еллины смеются, еретики притупляют язык. Тогда они уверуют, когда увидят его восходящим на небо. Если же и не тогда, то непременно, когда узрят его грядущего с неба и вошедшего судить. Но сие будет после, а ныне праздник Богоявления или Рождества, ибо так иначе называется день сей, и два наименования даются одному торжеству, потому что Бог явился человеком через рождение. Он Бог, как сущий и пресносущный от пресносущного, превысший вины и слова, потому что нет слова, которое было бы выше слова с большой буквы. И Он является ради нас, родившись впоследствии, чтобы тот, с большой буквы, кто даровал бытие, даровал и благобытие. Лучше же сказать, чтобы мы, не спадшие из благобытия через грех, снова возвращены были в онное через воплощение. А от явления, наименование Богоявления и от рождения Рождества. Таково наше торжество. Сие празднуем ныне пришествие Бога к человекам, чтобы нам переселиться или, точнее сказать, возвратиться к Богу, да отложив ветхого человека, облечемся в нового. Послание к Ефесеям, 4 глава, 22-23 стихи. «И как умерли в Адаме, так будем жить во Христе, со Христом рождаемые, распинаемые, спогребаемые и совосстающие. Ибо мне необходимо претерпеть сие спасительное изменение, чтобы как из приятного произошло скорбное, а так из скорбного вновь изникло приятное». И где же бо умножился грех, преизбыточествовала благодать. Послание к Римлянам, 5 глава, 20 стих. Если вкушение было виною осуждения, то не тем ли паче оправдало Христово страдание? Итак, будем праздновать не пышно, но божественно, не по-мирскому, но премирно. Не наш праздник, но праздник того, с большой буквы, кто стал нашим, лучше же сказать, праздник нашего Владыки. Праздник немоществования, но праздник уврачевания. Не праздник создания, но праздник воссоздания. Как же исполнить сие? Не будем венчать преддверие домов, составлять лики, украшать улицы, пресыщать зрение, оглашать слух свирелями, нежить обоняние, осквернять вкус, тешить осязание, эти краткие пути к пороку, эти врата греха. Не будем уподобляться жженным, не мягкими волнующимися одеждами, которых все изящество бесполезности, ни игрою камней, ни блеском золота, ни ухищрением подкрашиваний, приводящих в подозрение естественную красоту и изобретенных в поругание образа Божия. Не будем вдаваться в козлоголосование и пьянство, с которыми, как знаю, сопряжены любодеяния и студодеяния. Римлянам послание, 13 глава, 13 стих. Ибо у худых учителей и уроки худы, или, лучше сказать, от негодных семян и нивы негодны. Не будем устилать древесными ветвями высоких ложей, устрояя роскошные трапезы в угождении чреву. Не будем высоко ценить плоухание вин, поварских приправ и многоценности мастей. Пусть ни земля, ни море не приносят нам в дар дорогой грязи. Так научился я величать предметы роскоши. Не будем стараться превзойти друг друга невоздержанностью, а все то, что излишне и сверх нужды, по моему мнению, есть невоздержанность. Особенно, когда другие, созданные из одного с нами брения и состава, алчут и терпят нужду. Напротив того, предоставим все сие язычникам, языческой пышности и языческим торжествам. Они и богами именуют услаждающихся туком, а сообразно с сим служат божеству чревоугодием, как лукавые изобретатели, жрецы и чтители лукавых демонов. Но если чем должно насладиться нам, которые поклоняемся слову с большой буквы, то насладимся словом и Божьим законом и сказаниями как об ином, так и о причинах настоящего торжества, чтобы наслаждение у нас было собственно свое и не чуждое создавшему нас. Начну же с сего. Желающие насладиться предложенным, да очистят и ум, и слух, и сердце, потому что у меня слово о Боге и Божие. Да очистят, чтобы выйти от сели, насладившись действительно ничем-нибудь тщетным. Самое же слово будет и весьма полно, и весьма кратко, так что ни скудостью не огорчит, ни излишеством не наскучит. Бог всегда был, есть и будет, или, лучше сказать, всегда есть, ибо слова «был» и «будет» означают деление нашего времени и свойственны естеству приходящему, а «сущий» с большой буквы «всегда». И сим именем и именует он сам себя, беседуя с Моисеем на горе, потому что сосредотачивает в себе самом всецелое бытие, которое не начиналось и не прекратится, как некое море сущности, неопределимое и бесконечное, простирающееся за пределы всякого представления о времени и естестве, одним умом, и то всегда неясно и недостаточно, не в рассуждении того, что есть в нем самом, а в рассуждении того, что окрест его, через набрасывание некоторых очертаний, оттеняется он в один какой-то облик действительности, убегающий прежде, нежели будет уловлен, и ускользающий прежде, нежели умопредставлен, столько же осеивающий владычественное в нас, если оно очищено, сколько быстрота летящей молнии осевает взор. И сие кажется мне для того, чтобы постигаемым привлекать к себе, ибо совершенно непостижимое, безнадежно и недоступно, а непостижным приводить в удивление, через удивление же возбуждать большее желание, и через желание очищать, и через очищение соделывать богоподобными. А когда сделаемся такими, уже беседовать как с пресными, дерзнем слово изречь нечто смелое, беседовать Богу, вступившему в единение с богами и познанному ими, может быть, столько же, сколько он знает познанных им. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 12 стих. Итак, божество беспредельно и неудобно созерцаемо. В нем совершенно постижимо сие одно, его беспредельность. Разум, рассматривая беспредельное в двух отношениях, в отношении к началу и в отношении к концу, ибо беспредельное простирается далее начала и конца и не заключается между ними, когда устремляет взор свой в горнюю бездну и находит на нем остановиться и где положить предел своим представлениям о Боге, тогда беспредельное и неследимое называет безначальным. А когда, устремившись в дальнюю бездну, испытывает подобное прежнему, тогда называют его бессмертным и нетленным. Когда же сводит в единство то и другое, тогда именуют вечным. Ибо вечность не есть ни время, она изменима. Но что для нас время, измеряемое течением солнца, то для вечных вечность – нечто спротяженное с вечными существами и как бы некоторое временное движение и расстояние. Сим, да, ограничится ныне любомудрствование наше о Боге, потому что нет времени более распространяться, и предмет моего слова составляет не богословие, но Божие домостроительство. Когда же именую Бога, разумею Отца и Сына и Святого Духа, как не разливая божества далее сего числа лиц, чтобы не ввести множество богов, так не ограничивая меньшим числом, чтобы не осуждали нас в скудости божества, когда впадем или в иудейство, защищая единоначалие, или в язычество, защищая многоначалие. В обоих случаях зло равно, хотя от противоположных причин. Таково святое святых, закрываемое и от самих серафимов, и прославляемое тремя святынями, которые сходятся в единое господство и божество, о чем другой некто прекрасно и весьма высоко любомудрствовал прежде нас. Но поскольку для благости, с большой буквы, недовольно было упражняться только в созерцании себя самой, а надлежало, чтобы благо разливалось, шло далее и далее, чтобы число благодетельствованных было как можно больше, ибо сие свойства высочайшей благости, то Бог измышляет, во-первых, ангельские и небесные силы. И мысль стала делом, которое исполнено словом, с большой буквы, и совершено духом, с большой буквы. Так произошли вторые светлости, служители первой светлости. Разумеет ли под ними или разумных духов, или как бы невещественный и бесплотный огонь, или другое, какое естество, наиболее близкое к сказанным. Хотел бы я сказать, что они неподвижны на зло и имеют одно движение к добру, как сущие окрест Бога и непосредственно озаряемые от Бога, ибо земное пользуется вторичным озарением. Но признавать и называть их не неподвижными, а неудобоподвижными убеждает меня Деница по светлости, а за превозношение, ставшей и называемой тьмою, с подчиненными ему богоотступными силами, которые через свое удаление от добра стали виновниками зла, и нас вонные вовлекают. Так и по таким причинам сотворен Богом умный мир, сколько могу о всем любомудрствовать, малым умом взвешивая великое. Поскольку уже первые твари были ему благоугодны, то измышляет другой мир, вещественный и видимый. И это есть стройный состав неба, земли и того, что между ними, удивительный по прекрасным качествам каждой вещи, а еще более достойный удивления по стройности и согласию целого, в котором и одно к другому, и все ко всему состоит в прекрасном отношении, служа к полноте единого мира. А сим Бог показал, что Он силен сотворить не только сродное себе, но и совершенно чуждое естеством. Сродны же божеству природы умные и одним умом постигаемые, совершенно же чуждой твари, подлежащие чувствам, а из всех последних еще далее отстоят от божественного естества твари, вовсе неодушевленные и недвижимые. Итак, ум и чувства, столько различны между собою, стали в своих пределах и изразили собой величие зиждительного слова с большой буквы, как безмолвные хранители и первые проповедники великолепия. Но еще не было смешения из ума и чувства, сочетания противоположных сего опыта и высшей премудрости, сия щедрости в образовании естеств, и не все богатство благости было еще обнаружено. Восхотев и сие показать, художническое слово, с большой буквы, созидает живое существо, в котором приведены в единство то и другое, то есть невидимая и видимая природа. Созидает, говорю, человека из сотворенного уже вещества, взяв тело, а от себя вложивший жизнь, что в Слове Божьем известно под именем разумной души и образа Божия, творит как бы некоторый второй мир. в малом великий, поставляет на земле иного ангела из разных природ, составленного поклонника, зрителя видимой твари, тайника твари умосозерцаемой, царя над тем, что на земле, подчиненного горнему царству, земного и небесного, временного и безсмертного, видимого и умосозерцаемого, ангела, который занимает середину между величием и низостью, один и тот же есть дух и плоть, дух ради благодати, плоть ради превозношения, дух, чтобы пребывать и прославлять благодетеля с большой буквы, плоть, чтобы страдать и страдая, припоминать и поучаться, сколько ущедрен он величием. Творит живое существо, здесь приготовляемое и приселяемое в иной мир, и, что составляет конец тайны, через стремление к Богу, достигающее обожения, ибо умеренный здесь свет истины служит для меня к тому, чтобы видеть и сносить святость Божию, достойную того, с большой буквы, кто связует и разрешает, и опять совокупит превосходнейшим образом сего человека почти в свободу, чтобы добро принадлежало не меньше избирающему, чем и вложившему семена оного, Бог поставил в раю, чтобы не означал сей рай делателем бессмертных растений, может быть, божественных помыслов, как простых, так и более совершенных. Поставил нагим по простоте и без искусственной жизни, без всякого покрова и ограждения, ибо таковым надлежало быть первозданному. Дает и закон для упражнения свободы. Законом же была заповедь, какими растениями ему пользоваться и какого растения не касаться. А последним было древо познания, и насажденный вначале незлонамеренно, и запрещенное не по зависти, да не отверзают при всем усты богоборцы, и да не подражают змею. Напротив, оно было хорошо для употребляющих благовременно, потому что древо сие, по моему умозрению, было созерцание, которому безопасно могут приступить только опытно усовершившиеся. Но нехорошо для простых еще и для неумеренных в своем желании. Подобно как и совершенная пища не полезна для слабых и требующих молока. Когда же по зависти дьявола и по обольщению жены, которому она сама подверглась как слабейшая, и которая произвела как искусное в убеждении, «О, немощь моя, ибо немощь прародителя есть и моя собственная». Человек забыл данную ему заповедь и побежден горьким вкушением. Тогда через грех делается он изгнанником, удаляемым в одно время и от древа жизни, и из рая, и от Бога. Облекается в кожаные ризы, может быть, в грубейшую, смертную и противоборствующую плоть. В первый раз познает собственный стыд и укрывается от Бога. Впрочем, и здесь приобретает нечто именно смерть. Пресечение греха, чтобы зло не стало безсмертным. И вот так, в чем я уверен, наказывает Бог. Но преграждение многих грехов, какие предотвращал корень повреждения от разных причин и в разные времена, человек и прежде вразумляем был многоразлично словом, законом, пророками, благодеяниями, угрозами, карами, наводнениями, пожарами, войнами, победами, поражениями, знамениями небесными, знамениями в воздухе, на земле, на море, неожиданными переворотами в судьбе людей, городов, народов. Все сие имело целью загладить повреждения. Наконец, стало нужно сильнейшее врачество по причине сильнейших недугов, человекоубийств, прелюбодеяний, клятвопреступлений, мужениистовства, и всего последнего и первого из всех зол, идолослужения и поклонения твари вместо Творца. Поскольку все сие требовало сильнейшего пособия, то и подается сильнейшее. И оно было следующее. Само Божие Слово, с большой буквы, привечное, невидимое, непостижимое, бестелесное, начало от начала, свет от света, источник жизни и бессмертия, отпечаток первообразной красоты, с большой буквы, печать непереносимая, образ неизменяемый, определение и слово Отца, приходит к своему образу, носит плоть ради плоти, соединяется с разумной душой ради моей души, очищая подобным, делается человеком по всему, кроме греха. Хотя чревоносит дева, в которой душа и тело предочищены духом, ибо надлежало и рождение почтить, и девство предпочесть. Однако же происшедший есть Бог и с воспринятым от Него, то есть человеческим естеством, единое из двух противоположных – плоти и духа, из которых один обожил, а другая обожена. О, новое смешение! О, чудное растворение! Си начинает бытие. Несозданный созидается. Необъемлемый объемлется через разумную душу, посредствующую между божеством и грубою плотью. Богатящий обнищевает, обнищевает до плоти моей, чтобы мне обогатиться его божеством. Исполненный истощивается, истощается ненадолго в славе своей, чтобы мне быть причастником полноты его. Какое богатство благости! Что это за таинство о мне? Я получил образ Божий и не сохранил его. Он воспринимает мою плоть, чтобы и образ спасти, и плоть обессмертить. Он вступает во второе с нами общение, которое гораздо чуднее первого, поскольку тогда даровал нам лучшее, а теперь воспринимает худшее. Но сие боголепнее первого, сие выше для имеющих ум. Что скажут нам на сие клеветники, злые ценители божества, порицатели достохвального, объятые тьмою при самом свете, невежды при самой мудрости, те, за которых Христос напрасно умер, неблагодарные твари, создание лукавого? Это ставишь ты вину Богу, его благодеяния, потому что он мал, что для тебя смирил себя, что к заблудшей овце пришел, пастырь добрый, полагающий душу за овцы, пришел на те горы и холмы, на которых приносил ты жертвы, и что обрел заблудшего и обретенного, воспрял на те же рамена, на которых понес крестное древо, и воспринятого опять привел к горней жизни, и приведенного сопричислил к пребывающим в чине своем, что возжег светильник плоть свою и помел храмину, очищая мир от греха, и сыскал драхму, царский образ, заваленный страстями, по обретении же драхмы созывает пребывающие в любви его силы, делает участниками радости тех, которые сделал тайниками своего домостроительства. Лука 15, глава 8 и 9 стихи. Что лучезарнейший свет следует за предтекшим светильником, слово за глазом, жених за невестоводителем, приготовляющим Господу люди избранны. Послание к Титу, 2 глава 14 стих. И предочищающих водою для духа, сие ставишь вину Богу, зато почитаешь его низшим, что припоясуется лентием и умывает ноги учеников и указывает совершеннейший путь к возвышению смирения, что смиряется ради души, преклонившейся до земли, чтобы возвысить с собою склоняемое долу грехом. Как не поставишь вину того, что он ест с мотарями и у мотарей, что учениками имеет мотарей, да и сам приобретет нечто? Что же приобретет? Спасение грешников. Разве и врача обвинить иные за то, что наклоняется к ранам и терпит зловоние, только бы подать здравие болящим? Обвинит и того, кто из-за сострадания наклонился к яме, чтобы по закону спасти упадший в нее скот? Исход 23 глава 2 стих, Лука 14 глава 5 стих. Правда, что он был послан, но как человек, потому что в нем два естества. А так он утомлялся и алкал, и жаждал, и был в варении, и плакал по закону телесной природы. А если послан и как Бог, то что из-за сего? Под посольством разумей благоволение Отца, которому он относит дела свои, чтобы почтить безлетное начало и не показаться противником Богу. О нем говорится, что предан, Римлян 4 глава 25 стих, но написано также, что и сам себя предал. Ефесянам 5 глава 2 стих и 25 говорится, что он воскрешен Отцом и вознесен. Деяния 3 глава 15 стих и Деяния 1 глава 11 стих. Но написано также, что он сам себя воскресил и вошел опять на небо. Первое послание Солунинам 1 глава 14 стих и Ефесянам 4 глава 10 стих. Первое по благоволению, второе по власти. Но ты выставляешь на вид уничижительное, а приходишь молчанием возвышающее. Рассуждаешь, что он страдал, а не присовокупляешь, что страдал добровольно. Сколько и ныне страждет слово с большой буквы. Одни чтут его как Бога и сливают, другие бесчестят его как плоть и отделяют, на которых же более прогневается он, или лучше сказать, которым отпустит грех, тем ли, которые сливают, или тем, которые рассекают злочестиво. Ибо и первым надлежало разделить, и последним соединить, первым относительно к числу, последним относительно к божеству. Ты соблазняешься оплотью, иудеи также соблазнялись, не назовешь ли его и самарянином, о том, что далее умолчу. Ты не веруешь в божество его, но в него и бесы веровали. О, ты, который неверный бесов и несознательный иудеев, одни наименование сына признавали означающим равночестие, а другие, в изгоняющем, узнавали Бога, ибо убеждало в этом претерпеваемое от него. А ты ни равенства не принимаешь, ни божества не исповедуешь в нем. Лучше было бы тебе обрезаться и стать бесноватым, скажу нечто смешное, нежели в необрезании и в здравом состоянии иметь лукавые и безбожные мысли». А вскоре потом увидишь и очищающегося в Иордане Иисуса мое очищение, или лучше сказать, через сие очищение, делающего чистыми воды, ибо не имел нужды в очищении он сам в земле грех мира. Послание Иоанна, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Увидишь и разводящиеся небеса. Марк, 1 глава, 10 стих. «Увидишь, как Иисус и приемлет свидетельство от сродственного ему духа, и искушается, и побеждает, и окружен служащими ему ангелами, и исцеляет всяк недух и всякую язву». Матфея, 4 глава, 23 стих. «И животворит мертвых. О, если бы оживотворил и тебя, умершего зловерием, и изгоняет бесов, то сам, то через учеников и немногими хлебами насыщает тысячи, и ходит по морю, и предается, и распинается, и распинает мой грех, приводится как агнец, и приводит как ирей, как человек погребается и восстает как Бог, а потом и восходит на небо, и придет со славою своею. Сколько торжеств доставляет мне каждая тайна Христова, во всех же в них главное одно – мое совершение, воссоздание и возвращение к первому Адаму. А теперь почти чревоношение и скачи, если не как Иоанн в чреве, то как Давид при упокоении Кивота. У ваш перепись, по которой и ты вписан на небесах, поклоняйся Рождеству, через которое освободился ты от уз рождения, воздай через малому Вифлеему, который опять привел тебя к раю, преклонись пред яслями, через которые ты, соделавшийся бессловесным, воспитан словом с большой буквы. Познай, повелевает тебе Исаия, как вол стяжавшего и как осел ясли господина своего». Послание, книга Исаии, 1 глава, 3 стих. «Принадлежишь ли ты к числу чистых и законных, отрыгающих жвание?» Левит, 11 глава, 41 стих. «Слова, годных в жертву, или к числу еще нечистых, неупотребляемых ни в пищу, ни в жертву, и составляешь достойное язычество. Иди со звездою, принеси с волхами дары, золото и ливан, и смирну, как царю, и как Богу, и как умершему ради тебя. Прославь с пастырями, ликуй с ангелами, воспой с архангелами, да составится общее торжество небесных и земных сил. Ибо я уверен, что небесные силы радуются и торжествуют ныне с нами, потому что они человеколюбивы и боголюбивы, как и Давид представляет их восходящими со Христом по страданию его, осветающимися и повелевающими друг другу взять врата». Псалом 23-7 стих. «Одно только можешь ненавидеть из бывшего при Рождестве Христом – это Иродово детоубийство». Иродово детоубийство. Лучше же сказать, и в нем почти жертву однолетних со Христом, предварившую новое заклание. Бежит ли Христос в Египет, с ним и ты охотно беги. Хорошо бежать со Христом гонимым. Замедлит ли он в Египте, призывая его из Египта, воздавая ему там доброе поклонение. Шествуй непорочно по всем возрастам и силам Христовым. Как Христов ученик, очистись, обрежься, отними лежащее на тебе с рождения покрывало, а потом учи в храме, изгони торгующих святынею. Претерпи, если нужно, побиение камнями. Очень знаю, что укроешься от метущих камни и прейдешь посреди их, как Бог, потому что слово не побивается камнями. Приведен ли будешь к Ироду, не отвечай ему больше. Твое молчание уважит он более, нежели длинные речи других. Будешь ли сечен бичами, домогайся и прочего, вкуси желчь за первое вкушение, испей оцет, ищи заплеваний, прими ударение в ланиту и заушения. Увенчайся тернием, суровостью жизни по Богу, облекись в багряную ризу, прими трость, пусть преклоняются пред тобой ругающиеся истине. Наконец, охотно распнись, умри и прими погребение с Христом, да с Ним и воскреснешь, и прославишься, и воцаришься, зря Бога во всем Его величии, и им зримый Бога в Троице поклоняемого и прославляемого, которого молим, да будет и ныне, сколько сие возможно для узников плоти, явлен нам.